Один раз в год над морем раздается призывный клич и гомон птичьих стай. По осени спешащих в дальний край, откуда их пернатый рот ведется. Узнав о нем из грез, они томятся по роще, где над лентами аллей сплелись густые ветви тополей, где все усеял яркий цвет акаций. Они полны надежды, что вот-вот покажется высоких башен ряд. Но видя впереди лишь версты год, из года в год ни с чем летят назад. И купола в холодной глубине веками ждут и видят их во сне.